Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я доктор Александр Данилин, по-прежнему у микрофона, только вот не знаю, ну, стоила ли такая короткая сказка, как «Синяя борода», продолжение. Просто прошлая передача оставила у меня ощущение, что мы о чем-то очень важном не успели договориться. Она вызвала, эта сказка, удивительно, да, свежо предание, бурную дискуссию у нас на маленькой страничке на форуме в интернете. И многое очень как-то все равно остается не совсем понятно. Ну, почему сказочный герой маньяк? Зачем бы ему убивать своих жен? И вообще, почему у него синяя борода? Чего в нем такого необычного? Ну, обычный получается какой-то такой жестокий мужчинка, несказочный. Жена последняя его убивает. Почему-то, то убивают братья, конечно, ее, ну, с ее несомненной подачи. Присутствующая здесь же на балконе ее сестра по имени Анна. Вот удивительная вещь, у нее, у сестры имя есть, а у главной героини почему-то подчеркнуто нету. Ну, нет у нее имени, она невеста, жена, но без имени. Как, впрочем, и синяя борода. Тоже это не имя, это что-то такое жутко похожее на прозвище. Исторический прототип, вроде бы Жюль Дере. Но проблема в том, что Жюль Дере был женат стабильно и долго, а убивал и вовсе детей, а жена его ничего не знала и любопытством не страдала, как выяснилось на суде. А вот какое ко всему этому имеет отношение любопытство и фраза «запретный плод сладок» и постоянное стремление жены проникнуть в тот самый склеп, в котором хранятся все остальные жены, мы так понять и не успели. Ну, я надеюсь, что сейчас нас слушают те, кто сказку когда-нибудь читал, поскольку уж сегодня я ее пересказывать еще раз не буду. И музыкальный пересказ мы с вами тоже будем слушать своеобразный, зато продолжающий добрые традиции нашей прошлой передачи в плане социального или социально-психологического анализа этой сказки. Мы вспомнили, что, да, был такой замечательный мультфильм давно, что-то его давно не показывали. Называется мультфильм «Очень синяя борода». Музыку режиссером его был Владимир Самсонов, а сценарий написал Аркадий Арканов, конечно же, небезызвестный вам. И там, ну, в общем, выясняется в мультфильме, что справедливо жены заслужили свою печальную участь. И, в общем, действительно жалко очень синюю бороду. Ну вот, давайте вместе еще разочек попробуем понять, о чем это сказка? Это ведь сказка все-таки, пусть и своеобразной, но о любви, о браке, о таких хорошо знакомых нам вещах, как склеп, набитый тайнами у мужа, любопытство жены. Чего-то похоже мы в этом деле не до конца поняли. Вот и давайте сегодня попробуем вместе разобраться по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон где? 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». О чем сказка «Синяя борода»? Кто прав? «Синяя борода» или его жена? Вообще любопытство, проявляемое его женой, в конечном итоге это хорошо или плохо? И в сказке вроде как выясняется, что хорошо. Большинство философов, да и мы с вами, в общем, тайно чувствуем, что любопытство это плохо. Но вот только почему? Что, собственно, происходит. Вроде сказка понятная. А чем дольше думаешь, тем больше запутываешься. Мне кажется так. Есть что-то таинственное в этой сказке. Вот о том, кто прав, жена или синяя борода, и хорошо ли любопытство. Сегодня здесь, в прямом эфире Радио России, 956-15-14. Марианна, Марианна, я всегда тебя ждал неустанно. Подойди же ко мне, Марианна, в объятия меня заключи. И с ней двух собак. О, тогда мы овчарку оставим рассуждать. Но где же наши гости? Где кубок драгоценный? Мой талантливый, ей-богу, такой несовременный. Ты прям какой-то детство. Сиди, как я сижу. Ласки, тепла, заботы, элементарного внимания, не говоря уж о любви. И когда это есть, можно стерпеть все. Но когда этого нет, то начинаешь впадать в меланхолию и философию. А кому, извините, все это нужно? Прости, любимая. Серебряные нити. Ну так вот. О загадках любопытства. Нужно было жене разгадывать тайны синей бороды. Или не нужно было следовать своему любопытству. Но ведь как ни крути, в конечном-то итоге в этой сказке для нее безымянной все хорошо кончилось. Только вот почему у нее нет имени? Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Вы знаете, я хочу вот по поводу сказки. Я ее в детстве, в самом раннем, не читала. Прочитала ее где-то в 9 или в 10 лет. И подумала тогда уже... Это уже было не раннее детство. Это уже не раннее детство, да. И тогда я уже подумала, боже мой, какая страшилка. Вот. А так как я страшилки не люблю, не страшилки, не ужастики, потому что считаю все-таки, что это ну какой-то мазохизм. Потому что мазохизм здесь проявляется в том, что истязают свою душу страхом и еще проявляют при этом какое-то удовольствие. Ну вот смотрите, Ирин, я вас буду перебивать, ладно, не обижайтесь. Ну, Александр, извините, пожалуйста, у меня просто время заканчивается, поэтому давайте начнем по-быстрому. Давайте по-быстрому. Добро. Да. Вот. Поэтому я говорю, что вот все-таки я эту сказку, это не самая моя любимая сказка. Но она довольно-таки интересная. Кстати, вы вспомнили сейчас о мультфильме. Мультфильм действительно интересен с той точки зрения, что он был очень красочным. Во-первых, я рад, что он нравится женщинам вообще-то. Во-вторых, там был очень пазантный мужчина. Это мне тоже понравилось. И в-третьих, там было все-таки понятно, что крутят не мужчина женщинами, а женщины мужчиной. Ну, то есть бедный-бедный синий брат. Бедный мужчина, да. Вот. А все-таки, да, действительно, зачем же его последняя жена пошла в эту комнату? Ну, кто ее туда тянул? Ее кто-то тянул полносильно? Нет. Она ведь сама пошла. И произошло все, что должно было произойти. А по поводу, вот вы сказали, что темная комната в нашей душе, да, действительно, они в нашей душе, есть в каждой душе темная комната. И неизвестно, кто там обитает, демоны так надо или туда, ангелы. Так надо туда лезть-то, особенно в семейной жизни. Самое главное, что наверняка там обитают все-таки черти. Поэтому люди стараются эту комнату не показать и не пускать туда. И если вдруг кто-то вам очень доверится и все-таки откроет эту комнату и позволит туда войти, постарайтесь быть очень аккуратным и очень-очень осторожным, чтобы зайти в эту комнату. Потому что дверь может захлопнуться, и вы оттуда не выйдете уже никогда. А еще по поводу вот этой сказки, я вспомнила, знаете, какую историю? История Фаулс, Джон Фаулс, коллекционер. Более интересная история с этой точки зрения. Помните, это история про такого довольно-таки закомплексованного юношу, которого очень любили в детстве. И он, ну, чего он увлекался? Ну, увлекался коллекционированием бабочек. И когда он влюбился в какую-то девушку, он не нашел никакого иного способа, как ее украсть, похитить и заточить в подвал, который он приготовил для этой цели. А потом наблюдать, как она медленно и мучительно там умирает. Сначала в сушилку, потом... Да. Вот я считаю, что это... Более такой экстремальный вид, как скажем так, ну, жестокости, что такое. Хотя, его тоже нельзя судить, потому что, если читать вот эту историю Джон Фаулза, то этого человека не любили в детстве. А ведь все начинается с детства. То есть виноваты опять родители? Наверное, да. Любите своих детей. Ну, то есть получается, в общем, смысл такой, несчастный синий борода, да? Да? Нет. Ну, а может быть и да, кстати. Потому что ведь, как скажем так, антигерои, они ведь тоже несчастны. Ну, то есть синий борода, в общем, прав. Не лезьте, девушки, в тайные комнаты мужчин, они не будут вас шлепать. Совершенно верно. Нет, а знаете, какую я вам хочу сказать заключительную фразу? Драконами не рождаются, драконами становятся. К сожалению, это трагедия. Тогда происходит. Родители не виноваты. Снимите с них вину, пожалуйста, немедленно, Ирин. Если драконами не рождаются, а драконами становятся, то это значит, что виноваты не родители, а сам человек. Всегда может и быть. Во всем. Он что-то недодумывает и недочувствует. Спасибо большое, Ирин. Я ведь вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что все равно, в общем, это ничего не объясняет. Потому что зело непонятно. Сказки того времени, в общем, знаете, как-то ужастиками не грешили. А здесь действительно сказки вроде как нет. И все равно непонятно. Ну, вроде как Ирина осуждает резко любопытство. А на Фаулза очень в свое время обиделся Набоков сильно, который коллекционировал бабочек. Но никого в подвале своих дорогих отелей, в которых заканчивала жизнь, вроде не сушил. Проблема, она заключается в том, что, смотрите, нас все время сносит на какие-то не сказочные, а совсем уж жизненные сюжеты. Впрочем, давайте послушаем, что сказали наши радиослушательницы еще до начала прямого эфира. Вот звонок Екатерины, который мне был, ну, просто, кроме всего прочего, еще и приятен. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Перечитав сказку Шарля Перро «Синяя борода», хочется сказать, что сказочные нравы актуальны и в настоящее время, спустя 300 лет и даже больше. Синяя борода, на мой взгляд, это серийный убийца. Но, вероятно, он и сам устал убивать и ждал разоблачения. Поэтому спровоцировал очередную жертву, вручив волшебный ключик от потайной комнаты, как бы заранее зная и учитывая женское любопытство. И, может быть, своими сказками Шарль Перро, будучи еще и успешным государственным деятелем, учил главному волшебству, это как жить на земле. теперь мне хочется поздравить вашу передачу «Серебряные нити» с очередным днем рождения. Этот год у вас, Александр Геннадьевич, был особенно успешным, так как вам удалось издать такое количество книг. Не берусь, да и не имею права обсуждать ваш литературный талант. Я просто читаю и слушаю то, что мне интересно. Екатерина. Спасибо большое, Екатерин. Ну, наверное, тот факт, что кто-то помнит, что у нас сегодня день рождения, уже делает честь нашей передаче. Я хочу сказать просто дальше о «Синей бороде». Ну вот, получается, маньяк. И никакой сказки. Но Шарль Перро, между тем, был не только крупным государственным деятелем, но и крупным масоном. Как бы я боюсь, что это как раз было то самое время, когда одно, правда, было совершенно невозможно без другого. И поэтому это очень необычная, не волшебная сказка попала в сборник сугубо волшебных, не социальных сказок матушки Гусыни. Значит, чего-то Шарль Перро, государственный деятель, масон, в ней чувствовал необыкновенно важное, кроме, может быть, все-таки чистого ужастика. Или нет? Здравствуйте, Зелем. Алло. Добрый вечер. Правда ли, что вы звоните из города Грозного? Я хотел бы сказать вот мое мнение насчет «Синей бороды». Я думаю, он был просто серийным убийцей. Просто? Да, вот просто серийным. Так как вот в прошлой вашей передаче вы рассказывали, что он обещал, как бы сказал своей жене, несмотря на то, что открыла бы она эту комнату или нет, он ее все равно убил бы. Она разделила бы ту участь предыдущих его жен. Я думаю, это слова маньяка, не более. Спасибо большое, Зелем. Ну, просто так ли мы можем, зная маньяков вот этого нашего века, судить о маньяках века 17-го и о том, какие слова они говорили? Но дело не только в этом. Сказка-то все-таки волшебная. И в склепе почему-то нетленные тела предыдущих жен «Синей бороды» находятся. И кровь их по-прежнему жива. Так в сказке написано. И вообще получается какая-то прямо переполненная современным психологизмом история. Да, если опираться еще и на слова Екатерины. Маньяк имеет женственный отчасти характер. По той простой причине, что у него главное свойство эмоциональное. Он не может удержать своих эмоций, да, и делает то, чего ему хочется. Безымянная жена, наоборот, в высшей степени мужественная дама, потому что она держится схваткой на горле, отведенной ей синей бородой 7 минут. Синяя борода, прям психоанализ какой-то. Синяя борода одновременно хочет продолжать свое грязное дело, убивать жен, и, видимо, жаждет наказания. Ну, так ли он не мог прямо не знать, что вот тут уже едут в гости братья. Как бы ему не терпится затащить жену в этот самый склеп и там, видимо, ее убить. И самому при этом, естественно, поднести справедливое наказание, потому что здесь же на балконе буквально присутствует ее сестра, и издалека едут братья. В общем, прямо психологическая трагедия 21 века в одном акте с прологом и эпилогом. И прологи, и эпилоги в виде свадеб. Здравствуйте, Татьяна Тамара Дмитриевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вам огромное спасибо. Я слушаю с первых дней вас. Вы представляете, какие вы понимаете темы. Вы доктор. Вы вообще на Радио России, вообще заслуженный человек. Преклоняться. Спасибо. Те спасибо люди, большое. Которые с вами режиссеры и продюсеры, вам помогают. Это великое счастье. Мы уже вот все мутищенцы будем писать нашему президенту. Это единственная программа. Представляете? Спасибо. Вы заслуживаете очень много. Такие красивые темы, театры. И вам звонят еще. Неважно. Тамара Дмитриевна, спасибо большое, солнышко. Только вы там не перехвалите нас, пожалуйста. А то, знаете, как бы, да, из писем президенту разное очень получается. Спасибо вам большое. Я шучу, конечно. Ну, Тамара Дмитриевна, видимо, вспомнила тоже про наш день рождения. Мы с вами, ну, давайте все-таки задумаемся. Ну, почему же эта сказка попала в сборник волшебных? Ну, что в ней такого волшебного? И послушаем версию второй жены «Синей бороды», которая была в мультфильме «Очень синяя борода». Ты чересчур оброс, а бороду, наверное, макнул ты в купорос. А это очень вредно при общей худобе. Ты весь какой-то крупный, мой милый, ты преступно относишься к себе. Я с детства не лечусь. Да в нем же столько силы. Ты на краю могилы, но я тобой займусь. Никаких бюштексов, никаких котлет. И считай, что кексов в этом мире нет. День по ложке масла, минимум солей. А вино и мясо? А вино и мясо только для гостей. Здоровые почки, железные нервы, гимнастика, йога, труста. Так ежедневно, и так ежедневно, и долго вот так без конца. Не шалей для пользы головы своей. Меняя позы, походи на ней. Сделай вдох, а выдох делать не спеши. Ну а если в силах? Ну а если в силах? Лучше не дыши за мной. Здоровые почки, железные нервы, гимнастика, йога, трусца. Не до жиру, так что не горю. Строго по режиму каждый поцелуй. Лишние порывы под холодный душ. Будешь ты счастливый. Будешь ты счастливый, ангел, а не муж. Зато железные нервы, здоровые почки. Гимнастика, йога, трусца. До ручки, до точки, и так без конца, до конца. Без конца, до конца. Железные нервы, железные здоровые почки. Здоровые почки. Йога, трусца. Гимнастика, йога, трусца. И так ежедневно, до ручки, до точки. До ручки, и так без конца, до конца. Ну, поставьте себя на место бедного герцога, и у вас тоже вырастет синяя борода. И тут уже только два выхода. Либо бежать неизвестно куда, либо... Прости, любимая, так получилось. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». И в ней, в этой программе, мы по-прежнему говорим о синей бороде. Ну, действительно, загадка. Коль в голове у Мишка есть, чтоб тарабарщину растолковать мирскую, поймешь легко историю такую, лишь в сказке можем мы прочесть. Ну, дальше следует у Перо мораль о том, что, в общем, мужчины нынче перевелись. То есть он, в общем, с Аркадием Аркановым, автором сценария мультфильма, Шарль Перо, вроде как полностью согласен. Здрасте, Тамара Дмитриевна. Алло. Тамара Дмитриевна? Нет, Мити еще у нас. А Галина Сергеевна? Доброй ночи. Это Галина Сергеевна. Да, это Галина Сергеевна. Здравствуйте. Поздравляю, присоединяюсь, вернее, к поздравлениям. Спасибо, Галина Сергеевна. Всего доброго. Я вот что, во-первых, любопытство, конечно, это, как говорят, запретный плод слаще. Но... Только это хорошо или плохо? Прямо говорите. Это? Да. А вот посудите сами, вот у меня такие ассоциации. Не знаю, я, конечно, не обвинять ничего, не прошу прощения у верующих, но вот Господь Бог, да, запретил подходить к древу знания. И за то, что это было нарушено, он изгнал свое любимое детище, свое первенство, и Еву в том числе. Кстати, мы просто об этом, Галина Сергеевна, говорили в прошлой передаче, поэтому как бы, ну, да, в общем, любопытство страшное зло Евы. И тем не менее, вот ведь незадача какая. Братья, почему только Евы? Братья убили синюю бороду. Как бы она получила его наследство, так как выяснилось, что наследников ни от одной жен больше не было. И, в общем, все стало хорошо. Стала она владеть его богатствами. Выдала замуж сестру. Женила обоих братьев. В общем, много большого и светлого сотворила. Поэтому вроде как получается, что по сказке любопытство это хорошо. Здравствуйте, Светлана. Алло. Здравствуйте, это я Василий, да? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Просто я хочу сказать, что вот в самом древнем варианте сказки о синей бороде, которая вот в житии святого Жифруа, то есть это об этом Гюйсманс написал в своем романе «Без дна», там немножко другая ситуация. Там убиты как раз сестры, а девушка бежит, причем там тоже синяя борода, еще, а это было еще до Жюля Дере, этой сказки. И девушка убегает, и она беременная. Ее догоняет муж и убивает. Ее воскрешает святой Жифруа, и она на суде свидетельствует об этом убийце. Тогда его казнят, а с девушкой, значит, все хорошо, и с сыном ее. И очень интересно то, что в более древнем, вот в арабском варианте про тайную комнату, там эта сказка была «Золотая виноградная ветвь». Да. Там в тайной комнате, в которой запрещено входить, там злой джинн, там как бы султан, и у него на... Мы все знаем по волшебной лампе Аладдина. Да, она вот, там очень тщательно спрятана. Там ребенок, оказывается, который еще не родился. Угу. Вот, и она как бы подвергает его опасности своим любопытством. Что в тайной комнате? Вообще, по сути, что там находится по существу своему? То есть, ну... Смотрите, там, обратите внимание, там в сказке Шарля Перо нетленные женщины. То есть там трупы, конечно, но никакого разложения. Да, и кровь там живая течет. Так, кровь – это символ чего? Это символ жизни. Жизни, конечно. Конечно, жизни. А вовсе никак не смерти. И уж живая кровь, да, которая вот никак не стирается с ключа, это уж тем более принцип жизни. И олицетворяет он как раз силу, процесс омолаживания в крови с подревнейшим представлением содержался дух человеческий, да, это красная солярная энергия. Отсюда жертвоприношение. Вот я еще жизнь думала... тела и жизнь духа. Нетленная кровь олицетворяет в христианстве. Правда? Переступить через кровь, отсюда очень похоже с древним вариантом сказки, о котором вы говорите, в приметах средневековых, означало обрести плодовитость. Отсюда, да, она беременная бежит. На Ближнем Востоке невесты приступали через кровь жертвенной овцы для того, чтобы обрести плодовитость. Выпить чьей-то крови, да, известный нам из древний обряд, значит породниться. И таким же способом можно вобрать в себя силу врага. В общем, тайные такие, скрытые вещи. Но тем не менее, Светлана, о чем сказка-то получается? Это вообще-то восходит к древнему мифу. Вот вы Апулею упоминали, что это измененный вариант со временем вот, Амура и Психии. Ну, на самом деле, да, и совершенно верно. В этом измененном варианте разница-то заключается в том, что спасает Бог. Да, во всех сказках более древних спасает вмешательство Бога. В данном случае спасает вмешательство братьев. Ну и что? Ну, древняя сказка. Ну, еще вот я думаю, все-таки синяя борода, и вот там, ну, еще каких-то вариантов, там, человек с красными зубами, какие-то вот такие страшные вещи обычно указывают на потустороннее, то есть на то, что это существо причастно не только к нашему миру, но и к смерти. Вот. Ну, как вот несомненно, у причастность... богов ведь там, тоже, несомненно, причастность к смерти синей бороды очевидно. Недаром же все сегодня называют, кричат, маньяк, маньяк. Как бы... Она такая вот древняя сказка, там, хотя вот она очень вроде современная. Вот я чего хочу сказать. Если говорить об очень современном или об очень древнем, то что склеп всегда обозначал? Ну вот, например, кто был в катакомбах, в любых там, в Риме, например, или, в общем, где-то в Европе, представляет себе, что такое склеп в катакомбе, в катакомбе. Это крипта такая, да, тайные, ну, катакомбы все тайные места. Место, в которое сохраняли тело христианина. Для чего? Чтобы он родился в новом. Да, значит, крипта это что такое? Это колыбель. Это место смерти и возрождения. Да, не просто смерти. И это главная тайна жизни. Главное таинство жизни. Каким образом человек ли, душа ли его, может перешагнуть за обряд смерти. Правда? За момент смерти. И, да, вот, можно вспомнить все, что угодно, ну, например, любой обряд посвящения, в тайное общество, у масонов, например, это процедура смерти возрождения. Смысл заключается обряда посвящения в высшей степени масонства заключается в том, что адепт проходит живым через некую могилу. Как правило, это тайная комната, склеп или саркофаг. Ой, а можно еще про любопытство немножко? Да, вот, и тут и я хотел про любопытство тоже, поэтому говорите. Ну, мне кажется, что как бы эти сказки действительно предупреждают об опасности любопытства. Потому что, ну, вот вы же сказали, что это зерно, да, или там ребенок, он же должен сам как бы, ну, созреть и родиться. А если человек вот любопытствует, но он сам еще не зрелый, он действительно подвергает опасности. И про любопытство, вот что любопытно. Вот посмотрите, начиная от библейского мифа о грехопадении Адама и Евы, и заканчивая все теми же обрядами посвящения в тайные общества, в общем, можно сказать, тут чуть будет все сложнее, конечно, но вообще суть ученичества, она в чем заключается? Наверное, учитель должен почувствовать, какие, ну, как бы способности ученика помочь им вырасти именно тому, что есть. Можно назвать сутью ученичества, духовного ученичества, как раз то самое отсутствие любопытства. Практически в любых духовных обществах, официальных религий, сект, учений, тайных обществ, всего чего угодно другого, существует вот это испытание, которое предъявляет своей жене синяя борода. Это испытание заключается в том, чтобы ученик преодолел любопытство и не полез раньше времени в тайное тайных. Правда? Ну, не может. Представляете себе, если в процессе крещения сразу человек полезет за алтарную преграду, туда, в святая святых. Всему свое время человек должен выдержать определенное испытание для того, чтобы, в общем-то, правильно понять то, что происходит в тайной комнате. А в тайной комнате, между прочим, там находятся жены, по всей видимости, в некотором промежуточном состоянии. Они между жизнью и смертью. Да, потому что нету там трупов, грязи, ужасов. А там есть живая кровь, которая течет. Что-то какие-то неудачные попытки. Это просто как только мы поймем, что кроме вот этой вот чисто социально-брачной проблемы, сказка имеет второй слой. Это сказка про посвящение. И синюю бороду на самом деле разгадать очень просто, потому что красили свои бороды, одевали яркие одежды. В общем, люди с синей бородой – это те, которые были шаманами когда-то в древности, по всей видимости. Да, ну, это, наверное, остаток некого образа языческого священника, наряд которого обозначал, что он относится к другому миру. Он не такой. И поэтому у него такие необычные детали были всегда в одежде. Олени, рога, синяя борода и так далее, и так далее, и тому подобное до бесконечности. А может быть поэтому, вот если вы задумаетесь, то поймете, что может быть поэтому она не имеет имени. И, между прочим, в свое время, да, особенно в католичестве, вполне мужчины, вполне как бы постригаемые в монашество, и которые ждали обряда посвящения, и они их именовали в католичестве духовными женами наравне с монашками. И ничего такого зазорного в этом не было, да? Или духовными невестами. То есть слово-то было, имело в мире духовном совершенно иной смысл. Вот это самое слово «жена» и «муж». И, между прочим, дальше тоже все происходит очень интересно, потому что вообще она открывает склеп, открывает тайну. И теперь для того, чтобы как бы все-таки добиться посвящения в некое таинство, она должна пройти новое испытание. Светлана, вы здесь еще? Алло? Здесь. Вот какое новое испытание она должна пройти? Она должна не позволить себя убить. Ну, на самом-то деле, совершенно точно. Только смысл заключается вот в чем. Она вступает в схватку. И на эту схватку синяя борода, обратите внимание, дает ей ровно 7 минут. Священное число, в том числе и в Библии. И такая борьба и в Библии очень чиста. Помните борьбу Иакова и ангела? Для того, чтобы Иаков, ну, как бы доказал Богу, что он может быть родоначальником божественного народа, он практически выдержал битву с Богом, да? Он выстоял. Чтобы что? Ну, чтобы стать другим. Чтобы стать другим. И самое главное, чтобы стать равным. Потому что бороться интересно, бороться можно только с равным соперником. А во всех остальных случаях это будет просто избиение, правда? Да. А Бог, спустившись к Иакову в виде ангела, доказал Иакову, что Иаков равен ему, а Иаков доказал Богу, что он равен Богу. И то же самое происходит, в общем-то, и здесь. Жена, выдерживая, да, мужскую силу, показывая в себе некие мужские способности, она становится как бы равна вот этой самой синей бороде, который, скорее всего, когда-то был духовным наставником или учителем языческой религии или тайного общества. Это все очень схоже. А речь идет о процессе духовного посвящения. Потому что, видимо, все ученики, приходившие к этому учителю, слишком рано не выдерживали испытания, слишком рано попадали в эту тайну и застревали между небом и землей. А сил на вот эту схватку, на то, чтобы показать себя равным, у них не хватало. И лишь одна жена выдержала это испытание, поэтому ей и досталось в наследство все богатство синей бороды. А дальше она может продолжать его дело, то есть она женит непрерывно всех братьев, которые ей помогли, сестру и всех остальных. И это значит, что она как бы продолжает вот эту самую традицию духовного ученичества. Ну и, конечно же, у нее нет имени, потому что, приходя к учителю, ученик теряет себя. Должен потерять себя и должен не проявлять любопытства, слушаться учителя. Вот такая сторона сказки о том, что же такое все-таки духовное посвящение и духовное ученичество. Впрочем, конечно же, вы можете со мной не согласиться, и поэтому в следующий раз давайте поговорим на какую-нибудь очевидную тему. Например, откуда есть пошла фраза «загадочная русская душа» и что же такое загадочно в наших душах. Об этом в понедельник. Спасибо всем, спасибо за поздравления. Спокойной ночи. Прощай, мой друг, адью, адью, ты видел все как есть, вину ужасную мою ты хорошенько взвесь. И пусть пошлет тебе судьба за все грехи мои побольше чуткого тепла и преданной любви. Алло, дорогая. За твой час. По первой ночи. Спасибо. Поздравь, дорогая. Чем? Я дело закончил. Оно было синее? Да, синего цвета. Мыло, что ли? При чем же тут мыло? Борода синей не бывает. Да как не бывает? Да как не бывает? Когда это было? Хорошо придумал. Ах, я все придумал. Совсем не залгался. Ах, я и залгался. Этикета шах. Ни с кем я не шах. Не шлялся. Нигде я не шлялся. А вино было? Какое вино? Ах, она села на диету. На какую диету? Все, развод. Ну, все, дорогая, ну, все, дорогая, сейчас я приеду. Дорогие жены, может быть, наша версия не объективна. В таком случае, простите, любимые, так получилось.